Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил. И, улучшая удобную минуту, подбегают к нему. Рыжий щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина. «Штучка здесь, женой, проигрался, зло работает». «С Аннушкой?» «Да-с». «Юрка к Замайскому поступил». «Игроки с деньгами у старьевщиков покупают. Вьюн, Голиаф, Ватошник, Кукиш и сам Цапля. Шуруют вон, гляди». Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк. Издали угадал в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку щучки. Женщина увидела и шепнула бороде. Через минуту щучка уже терся, как незнакомый, около Смолина. «А, сегодня до кишок меня раздели. У Васьки темного проигрался». «Ничего, злее воровать будешь». Щучка опустила ему в карман кошелек. «Аннушка сработала». «Она. Сам не знаю, что в нем». «Сашку Утюга сегодня на 6000 взяли». «Сашку? Да он сослан в Сибирь». «Какое? Всю зиму на Хитровке околачивался, болел. Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг потрафило. Говорят, в гуслицах с кем-то купца пришили». А, как одну копейку 6 больших отдал. Цапля метал. А архивариус метал. Резал Назаров. Расплюев? Да, вон он с Цаплей у палатки стоит. Андрей Михайлович первый фарт тебе отдал. Дай хоть копеечку на счастье. На, разживайся. И отдал обратно кошелек. Вот спасибо, век не забуду. Ведь почин дороже денег. Теперь отыграюсь. Да, Сашку до копья разыграли. Дали ему утром 100-й билет, а он прямо на вокзал в Нижний. А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую. Смолин подходит к Цапле. «С добычей. Когда на новоселье позовешь?» Лицо у Цапли вытянулась. «Сашка-то сегодня на 6 больших слопали. Ну, когда новоселье?» Оторопел окончательно старый Цапля. «Цапля, это что, ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских. Да на что они тебе?» «Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков. Повешу в гостиной, за моих предков сойдут. Так и в четверг милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой. Сегодня снял в билетаже. Сашка-то на Волгу спровадили». Добивает Цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтобы потом снова проиграться на мельницах. Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит. «Это кто такой Франц, что с абазом стоит? Невский гусь, как его? Кихибарджи! Зачем он здесь?» «За кем-то из купцов охотятся. В славянском базаре в 40-рублевом номере остановились. И караулов с ними». И по развалу проползает тенью Смолин. Увидел комара. «Но как твои куклы?» Все Смолин знает. Не то, что где было, а что и когда будет, и где. И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит». Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Некоторые из них являлись самым ранним утром, в то время, когда торговцы раскладывали из ящиков привезенный товар и когда с рассветом приходили на Сухаревку с мешками ходячие старьевщики, русские татары, специальность которых была ходить по квартирам и добывать старину. «Куколок нет ли карманных?» – спрашивали нередко старьевщики по домам и приносили ценные статуэтки вплоть до поповских. Конечно, не сами владельцы продавали их. Они действовали больше через прислугу или покупали у загулявших молодых людей будущих наследников. У каждого старьевщика, мешочника, был свой антиквар, и другому он не продавал ни за что. Один из старых московских антикваров являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит, и чуть усмотрит что-нибудь интересное. Сейчас ухватит раньше любителей и коллекционеров, а потом перепродаст им же втридорога. Нередко антиквары гнали его. «Да уходите, не мешайте, дайте разложиться». «Ужо, ужо», — отвечает он всегда одним и тем же словом, и сидит, как примороженный. Так и звали его торговцы. Ужо. Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его средах. Покупал старинные дешевые медные бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар. На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы попова и так называемый новый сакс, который продавался за старый. Подделки практиковались во всех областях. Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по 3, по 5 рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли работы московской и казанской. Поддельных Рафаэлей, Кареджо, Рубенсов, сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей на грош пятаков. Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел. Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходила дама. Долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью «И. Репин». На ней ярлык 10 рублей. «Вот вам 10 рублей, я беру картину. Но если она не настоящая, я принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему». Приносит дама к знакомому картину и показывает ее Илье Ефимовичу Репину. Тот хохочет, просит перо и чернила и подписывает внизу. Это не Репин, и Репин. Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за 100 рублей. Сухаревка была особым миром, никогда более неповторяемым. Она вся в этом анекдоте. Один из посетителей шмаровинских сред, художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала по обыкновению заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имевшейся у него. Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретающего такое ценное сокровище? А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру. Он купил свою собственную вазу на моих глазах. С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль, и первое, что я увидел, это громаду триумфальных ворот. На них также четверня лошадей, и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком. Вспоминаю. Но мы уже мчимся по шумной Тверской среди грохота и гула. Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа. Все торопятся, кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам. Но прежних присыщенных, гуляющих, добывающих аппетит не вижу. Асфальтовые петровские линии. Такая же только что вымытая Петровка. Еще против одного из домов дворник поливает из бронспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца. Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади. Едем на широкую, прям-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, толстые автобусы. Где же Охотный ряд?